Часть вторая. Декабрь. О, любовь, сделай, чтобы мы были верными друг другу. Ради мира, который, похоже, лежит перед нами, словно сказочная страна. Такая разная, такая прекрасная и новая, но не знающая ни радости, ни любви, ни света, ни уверенности, ни мира, ни облегчения от боли. А мы здесь, словно на покрытой мраком равнине, увлеченные толпой бегущих воинов к ночному полю битвы несведущих армий. Мэтью Арнольд, «Берег Дувра». 5 декабря 1973 года. Сидя перед телевизором, он подтягивал свой излюбленный коктейль, смесь южного комфорта с 7-Апом, и смотрел какой-то полицейский сериал, название которого толком и не запомнил. Главного героя, то ли полицейского в штатском, то ли частного сыщика, треснули по голове чем-то очень увесистым. От удара в мозгу то ли полицейского в штатском, то ли частного сыщика что-то помутилось, и он решил, что вот-вот распутает какое-то сложное дело. Однако не успел он поведать о своем открытии, как сериал прервался рекламой какого-то идиотского соуса. Телепродавец расхваливал его на все лады и спрашивал зрителей, не напоминает ли им вылитый на тарелку соус мясную подливу. Бартону Джорджу Доусу подлива напомнила разве что жидкие экскременты. Реклама кончилась, и фильм возобновился. Теперь полицейский в штатском, или частный сыщик, допрашивал темнокожего бармена, уже прежде судимого. Бармен сказал: «Ну даете». Бармен сказал: «Отмочить». Бармен сказал: «Сам фуфло». Бармен оказался несговорчивым, малым, и все же Бартон Джордж Доус решил, что частный сыщик, полицейский в штатском, сумел добиться, чего хотел. Он уже здорово наклюкался и сидел перед телевизором в одних трусах. В доме было жарко. После ухода Мэри он врубил термостат на 78 градусов и ниже не опускал. По Фаренгейту примерно 26 градусов Цельсия. Кто сказал, что в стране энергетический кризис? Никсон? Пошел ты в задницу, Дик. Вместе со своей любимой верховой лошадью. Да и Чекерса с собой прихватите. Выезжая на магистрали, он гнал со скоростью 70 миль в час, демонстрируя скабрёзные жесты водителям, сигналищем, чтобы он снизил скорость. А тут еще и эта наглая баба, главный президентский эксперт по потреблению, этакий политический гермафродитик, 2 дня подряд заклинает с экрана, как нам с вами сберечь потребление электроэнергии дома. Вирджиния Кнауэр, вот как ее зовут. По окончании фильма он встал, отправился в кухню и включил электрический миксер. Миссис Кнауэр вещала, что миксеры — один из наиболее расточительных электроприборов. Он оставил миксер включенным на всю ночь, а встав поутру, это было вчера, обнаружил, что у него перегорел моторчик. «А ведь мог и дом подпалить», — подумал он, — «будь он пьян. Вот и настал бы конец его мукам». Он смешал себе очередной коктейль и, потягивая его, начал вспоминать старые телевизионные программы, те, что они еще молодоженами смотрели вместе с Мэри по их первому черно-белому телевизору. «Да. А ведь это было нечто. Программа Джека Бенни, Эймос и Энди, разудалые негры. А потом Драгнет, еще настоящий Драгнет, где вместе с Джо Фрайдеем играл Бен Александр, а не этот новый парень, Гарри какой-то. Потом Дорожный патруль с Бродериком Кроуфордом, который орал в микрофон, а вокруг все гоняли на Бьюиках. Шоу из шоу. Ваш хит-парад, в котором Гизела Маккензи распевала «Зеленую дверь» или «Незнакомца в раю». Увы, с наступлением эпохи рок-н-ролла эта музыка канула в лету. А викторины? Сколько удовольствия доставляли они? «Тик-так», например, или «21» по понедельникам с неподражаемым Джеком Барри. А вопрос ценой в 64 тысячи долларов с Хелом Марчем, «Дотто» с Джеком Нарцем. Субботние утренние программы вроде Энни Оукли, которая вечно вытаскивала своего младшего братишку из очередной передряги. Он даже думал, уж не является ли этот братец на самом деле ее незаконно рожденным сыном. А еще Рин-Тин-Тин, сержант Престон, Рейндж Райдер, Дикий Билл Хикок. Мэри бывало укоряла его. «Господи, Барт, да узнай кто-нибудь, что ты смотришь всю эту дребедень, люди подумали бы, что ты умом тронулся, тебе не стыдно?» А он неизменно отвечал: «Я хочу знать, о чем своим детям рассказывать». Но только с детьми у них не получилось. Первенец родился мертвым, а втором, о Чарли, было бы лучше вообще не вспоминать. «Встретимся во сне, сынок». Похоже, ночи не проходило, чтобы Чарли ему не приснился. Бартон Джордж Доус и Чарльз Фредерик Доус постоянно встречались благодаря чудесам подсознания. И вот, ребята, мы с вами вновь в Диснейленде и впервые совершаем путешествие по стране Трагедиландии, где можно покататься в гондоле по каналу слез, посетить музей пожелтевших фотографий и проехаться на грустномобиле по автостраде разбитого сердца. Последняя остановка — Западная Кристоллин-стрит. Вот она здесь, внутри этой исполинской бутылки южного комфорта. Заключена навечно. «Вот-вот, мадам, только пригнитесь, входя в горлышко. Скоро его расширят. А вот дом Бартона Джорджа Доуса, последнего жильца с этой улицы. Загляните в окно. Видите? Вот он сидит в трусах перед телевизором, попивая коктейль и обливаясь горючими слезами. Он плачет? Ну, конечно, плачет. А чем еще можно заниматься в стране Трагедиландии? Он постоянно плачет. Поток слез управляется специальным устройством, которое разработали наши знаменитые на весь мир инженеры. По понедельникам он плачет чуть меньше, но зато в остальные дни рыдает навзрыд. По уикендам он напивается, а вот к Рождеству, боюсь, нам уже придется его проводить. Разумеется, выглядит он отталкивающе, но все же он один из лучших экспонатов Трагедиландии. По популярности он может сравниться разве что с Кинг-Конгом на крыше Empire State Building. Он размахнулся и швырнул стакан в телевизор. Промахнулся на добрый ярд. Стакан врезался в стену и с громким звоном разбился. И тут он и впрямь расплакался навзрыд. Плача, подумал: «Господи, да посмотри же на меня, полюбуйся мной! Да чего ж ты омерзителен! Смотреть на тебя противно! Искалечил жизнь себе и Мэри, а теперь еще сидишь тут и дурака валяешь! Боже, боже, боже!» Лишь на полпути к телефону он остановился. Накануне ночью, пьяный и заплаканный, он позвонил Мэри и начал умолять ее вернуться. Молил до тех пор, пока она сама не разревелась и не повесила трубку. И сейчас ему было больно и стыдно вспоминать этот позор. Он побрел на кухню, взял совок с веником и вернулся в гостиную. Выключил телевизор и убрал осколки стекла. Слегка пошатываясь, отнес мусор на кухню и выбросил в ведро. Постоял, думая, что делать дальше. Холодильник жужжал, как какое-то неведомое насекомое. Почему-то это жужжание испугало его, и он отправился спать. И снова видел сны.